Глава 24. Амаль. Ее позвали в кабинет к шейху ближе к обеду. Амаль чувствовала в душе какую-то притупленную пустоту и в то же время откуда-то проснувшуюся из глубины души уверенность в своих силах. Видимо, все противоречивые эмоции, смятение, растерянность были через край выплеснуты еще с утра в ходе их непростого и откровенного разговора с Фахдом. А сейчас... Сейчас была твердость и решимость. И встреча с Наджвой ее только укрепила в своем настрое бороться за себя. Не давать обстоятельствам заставлять себя плыть по течению, лишь бы этим правильным, бойким эмоциям не исправиться, стоит ей снова встретиться глазами с испытующим взглядом шерифа Макдиси. После разговора с Наджвой Амаль много думала. Удивительно. Насколько все-таки нравы людей в заливе отличались от нравов их семьи, их народа? Сможет ли она принять и ужиться? Пока все развивалось отнюдь не по ее сценарию, но... Как говорил отец, если ты хочешь победить, не обязательно иметь все козыри в руке. Достаточно просто поставить на кон свою жизнь. Так было сейчас и у нее. Речь шла не о сиюминутной интрижке, а о ее будущем, о ее судьбе. Один неверный шаг... И все. Ты не в дамках, а в пожизненных пешках. Так разве может она сейчас себе позволить раскисать и молча принимать все то, что ей навяжут? Ну уж нет. Пора брать себя в руки. Или она не Амаль Увейдат. Или отец горько ошибался, тратя свое драгоценное время на воспитание дочери. Амаль, дорогая, проходи. Дружелюбно, но снисходительно обратился к ней правитель Дубая, восседая за шикарным столом. «Как дела? Удалось немного отдохнуть? Надеюсь, дворец тебе понравился». «Спасибо, я благодарна за ваше гостеприимство», — максимально вежливо, но до невозможности формально ответила она. «О чем ты, милая? Какое гостеприимство? Ты здесь не гостья. Ты уже почти часть семьи. Осталось утрясти ряд организационных вопросов». Девушка вздохнула и больше никак не стала реагировать на его слова. Она явно не хотела продолжения беседы вежливости, ожидая, что они сразу перейдут к сути. Но у шерифа ожидаемо была своя повестка. Своя обкатанная манера. Он всегда был таков. Всегда строил диалог так, словно направлял реку. Витиевато, извилисто. Но до нужного пункта назначения. Что в обычном общении, что на переговорах. «Как видишь, Фахда здесь нет». Я бы хотел переговорить с тобой тет-а-тет, если ты не против. Я вас внимательно слушаю. Шейх откинулся на спинку стула и хитро, с поволокой, посмотрел на Амаль. Усмехнулся едва заметно. Тебе повезло, девочка Увейдат. Ты смогла ухватить лучшего из мужчин своего поколения. Все мужчины Макдиси – лакомый кусок. Амаль тоже хмыкнула. Самоуверенность и самовлюбленность, смотрю, у всех Макдиси в крови. Хмыкнул теперь он. «Дерзкая, строптивая», — протянул слова на языке. Посмотрел как-то томно, по-мужски. Ей не понравились его глаза. Они не были отцовскими. В них неизменно читался порок. «Что ж, так даже лучше. Тем слаще ему будет тебя укрощать». Амаль раздраженно выдохнула. «Это и есть разговор тет-а-тет? Очередная лекция на тему того, как плохо быть строптивой женщиной в вашем прекрасном мире будущего? Мы уже это проходили. Вы уже пытались меня поучать. Когда-то». Он вскинул бровь. «Отнюдь. Я еще даже не начал урок». Снова этот внимательный взгляд, от которого внутри все переворачивается. «Ты очень похожа на мать, Амаль. Тебе говорили?» «Да», — скривила рот она. Ее раздражал этот разговор. «К чему это все?» «Твоя мать потрясающая женщина. Когда-то я хотел ее себе. Знаю, в приличном обществе не принято обсуждать такие вещи с детьми от других мужчин, но я бы хотел, чтобы ты знала. Прежде всего, потому что понимаю, что так влечет в тебе Фахда. Он сам еще не понимает, но я понимаю. Мой сын не хочет себе в этом признаться, но мы с ним очень похожи. Он, конечно же, лучше, чем я. Благороднее, добрее». Но он и во времена другие живет. Ему не нужно бороться за то, за что боролся я. Знаешь, когда-то наш отец на смертном одре сказал мне и моему брату очень мудрую вещь. Сложные времена порождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей. Слабые люди создают сложные времена. Этот цикл бесконечен. Это петля власти. Так для себя я ее назвал. Мы с твоим отцом жили в непростое время. На нашем веку жизнь будет проще, но от этих трудностей будет не меньше. Враги есть всегда, угрозы тоже. Даже если это будут не внешние демоны, обязательно придут внутренние, поверь мне. Фахду нужен мощный тыл. Ему нужна поддержка, опора, отдушина во всем. Это все он видит в тебе. И мне кажется, он прав. В тебе есть все те качества, которые нужны для жены лидера. Как и в твоей матери есть. И Василь, и Карим подсознательно тяготели к ней вопреки всему, потому что она сильная самка, стойкая, в ней есть стержень. От ее энергетики заряжаешься в хорошем смысле этого слова. С такой и самец чувствует себя сильнее. И это при нынешней слабости, даже в определенной степени сабмиссивности. В тебе это тоже есть. Такая хрупкая снаружи, такая сильная внутри. Но вот чего в тебе нет пока, так это житейской мудрости, девочка. Женской мудрости. Тебя нельзя в этом винить. Ты слишком молода и неопытна. Но со слишком яркой звездой в руках родилась. Когда весь мир у твоих ног, трудно признать, что придется где-то прогибаться, где-то принимать даже то, что не нравится, где-то наступать на собственную гордость ради чего-то более важного, чем собственный комфорт. Мудрость в твоем случае – самое важное из качеств, Амаль. Не совершай глупых поступков. Думай не только как женщина, а как жена наследника престола. Впоследствии и короля. А еще ты должна полюбить эти края. Пусть пустыня сейчас и вызывает у тебя отторжение. Если ты любишь Фахда, ты примешь ее, пустишь в свое сердце, потому что он, как принц Эмиратов, есть часть этой пустыни. «Спасибо за напутствие, господин Макдиси». Он усмехнулся. Снова впился в нее глазами. Постучал кончиками пальцев по глади стола. Было понятно, что не донес до конца свою повестку. Что-то еще было у него на уме. Не знаю, в чем парадокс, но мои наложницы оказались более плодовитыми, чем жены. У меня три жены, и они дали мне всего троих детей. Младшая, Юлиана, до сих пор так и не понесла. Он говорил это и хитро смотрел на Амаль, словно следил за ее реакцией. А следить было зачем. Она понимала, зачем он завел эту шарманку. Многоженство. Шейх говорил об этом так просто, так естественно, и уже не в первый раз. Тогда, за обедом в их доме, эта тема тоже проходила красной нитью в его речи. Да, она всегда знала, что в исламе существует это понятие. Оно теоретически существовало и в Сирии, но именно теоретически. Годами эту рудиментальную практику не использовали, придерживались более традиционной, для цивилизованного общества, европеизированной формы брака. Девушке понадобилась вся сила, чтобы никак не выдать своих эмоций, своего смятения и желания припереть Фахда с претензиями по этому поводу. «Твоя задача – подарить этой стране как можно больше наследников, Амаль. Считай это моим главным напутствием», – заключил шейх, делая вид, что весь этот разговор был о большом количестве детей, а вовсе и не женщин. Но Амаль все прекрасно поняла. Он пытался обрисовать ей картину ее будущего, где она только часть композиции, а не ее центр. Промолчала, выдерживая его тяжелый взгляд. С минуту они гипнотизировали друг друга, а потом Макдиси словно вышел из оцепенения и продолжил. «А теперь по существу твоего вопроса. Я говорил с Василием. Он прямо сейчас ожидает твоего звонка. Пожалуйста, успокой его, что с тобой все хорошо, и ты вверяешь свою судьбу в наши руки после произошедшего». Амали решила начать со звонка матери. Но не могла она себя перебороть и набрать отцу. «Стыдно, страшно, неудобно», — отвела глаза от шейха. «Как бы ей сейчас хотелось поговорить с мамой без свидетелей, но понимала, что Макдиси этого никогда не допустит». «Да, мам, у меня все нормально». «Я в порядке», — тихо ответила девушка под испытующий взгляд шерифа Макдиси. Он словно оказывал на нее давление. Вот так вот, прожигая, словно дистанционно дирижировал тем, что она должна была сказать. «Никах?» «Примечание, мусульманский брак. Прямо сейчас?» Спросила она и увидела, как шейх одобрительно кивает, словно приказывая ей согласиться. Дернула своей пышной шевелюрой. «Не думаю, что мы пойдем этим путем». Не без удовольствия заметила, как напрягся мужчина, слушающий ее. «Я бы хотела прилететь в Сирию вместе с шейхом и обсудить все на месте. Всем вместе. Договорились». Она бросила на него решительный взгляд, все больше получая удовольствие от того, что вывела его из зоны комфорта. Не этих слов он ожидал от испуганной и растерянной девочки, которую видел еще с утра. Что ж, пусть привыкает. Она, может быть, еще неопытна и не мудра, но уж точно не даст себя в обиду, уж точно знает себе цену и, как бесправная наложница, не станет отсиживаться в их гаремах, пока они будут решать ее судьбу. Положила трубку и посмотрела на Магдиси, ожидая реакции. Тот криво улыбнулся. «Ну что же, невестка, полетим вместе. Мой помощник как раз подготовил полный список махра, за который мы тебя забираем. Это будет правильно. Мне нужно успокоить Василя, что он отдает свою дочь в надежные руки, а заодно обсудите политические выгоды от вашего союза. Ты ведь помнишь мое напутствие?» «Ставить интерес страны превыше собственных сиюминутных. Собирайся немедля. У тебя полчаса». «Все мое при мне. Я готова лететь домой прямо сейчас». «Твой дом теперь здесь, Амаль», — послышался сзади знакомый голос. Амаль обернулась не без тахикардии в сердце. «Фахт». «Привыкай говорить так». Вторую фразу он произнес уже более мягко. «Твоя невеста летит с нами, Фахт. Смотри за ней в оба. А то, может, она хочет грешным делом сбежать?» С ироничной остринкой в голосе сказал Магдиси-старший. Фахт подошел к девушке, обогнул ее по кругу и улыбнулся. То ли ей, то ли отцу. «Я ее теперь не отпущу», — посмотрел сосредоточенно в прекрасные голубые глаза Амаль и надел на безымянный палец левой руки кольцо с огромным чистейшим бриллиантом. «Теперь уже никогда не отпущу». Амаль вскинула бровь. «Бриллиант?» «Все-таки хочешь засунуть меня в прокрустово ложе?» — намекнула на их разговор в шатре. «Нет, соблюдаю формальности», — наклонился и чуть слышно проговорил на ухо, делая вид перед отцом, что просто невинно целует невесту в щеку, скрепляя свой подарок. «Из жемчуга у меня будут припасены для тебя другие подарки, более интимные. Ты оценишь». Снова темный взгляд и дрожь капризного красивого рта. Она неловко улыбается в ответ, заливаясь краской, и только сейчас понимает, что за все это время в первый раз испытывает смущение. Шериф Магдиси при всем своем нависающем давлении не смог ее сломить, зато Фахду удалось выбить почву из-под ног одним касанием и взглядом. А дальше происходит то, что выбивает почву из-под ног уже у Фахда. Она снимает с пальца только что надетое кольцо, вкладывает его в руку ничего не понимающему, хмурящемуся мужчине и тут же беззастенчиво опускает руку в разрез своего платья на груди, доставая, судя по всему, из своего бюстгальтера крошечную белую бусину. Ее она тоже вкладывает в руку Фахда, который поднимает теперь на Амаль удивленный взгляд. «Ношу ее с собой как талисман, не удивляйся. Не алмаз, а жемчуг, Фахд. Я хорошая ученица», тихо шепчет, а потом громче добавляет. «Меня тяжело удивить бриллиантами, сам понимаешь. Каким бы ни было кольцо с бриллиантом, оно не станет в моих глазах ценнее, чем то, в котором будет выловленная тобой идеальная жемчужина. Хочу кольцо с ней, без всяких дополнительных камней и украшательств. Просто горошина в тонкой золотой оправе. Только так может выглядеть мое обручальное кольцо, Фахт. Уникальная жемчужина, вместо сотен одинаково ограненных алмазов». Амаль не стала задерживаться в кабинете, обескураживающе улыбнулась обоим мужчинам и вышла подышать воздухом в ожидании их готовности к полету. А Фахт, ошарашенно, со всей дури сжимал в руках жемчужину, еще хранящую тепло ее груди, мысль о чем заставляла его изнемогать от ошеломительных эмоций. Одновременно хотелось и злиться, и смеяться. С одной стороны, ее действия возмущали и раздражали, путая его планы. С другой, били под дых своей искренностью и эротичностью.